Глава 31. Едва успеваю отъехать от дома, как звонит мобильный. Конечно, это Руслан. И, конечно, я не сниму трубку. Телефон звонит снова и снова, но я только криво усмехаюсь. Кажется, в меня вселился бес, и я не остановлюсь, пока самоуверенный гад не заплатит по счетам. Мобильный перестает трезвонить, булькает входящим сообщением. Далеко собралась. Читаю послание от мужа. «Не твое дело!» Шеплю в ответ. Конечно, он это не услышит. Это неразумно, Настя. Глаз здравого смысла, вернее мужа, из моего мобильного. «Где ты?» Не унимается мужчина, а я только сильнее жму на педаль газа. «Настя!» Следующее сообщение от Руслана. Оно только раззадорило сильнее, подогревая мой азарт. Телефон обиженно заглох, я облегченно выдыхаю. Нет, дорогой, прежней послушной женушки больше не будет. Ты сам все испортил. Хочешь рядом тихую куклу? Тогда разводись и ищи другую дуру. От меня покладистости больше не дождешься. Уверена, твоя Милена очень быстро сможет подобрать мне прекрасную замену. Она же умница у тебя, да? А еще лучше женись на Елене. Вы из одного теста и просто идеально друг другу подходите. Оба способны делать подлость, не моргнув глазом. Настя! Истерит мобильный, так и не получив ответа на новую порцию входящих звонков. Пошел к черту. Думаешь, что можешь держать меня на привязи? Нет, милый, у меня другие планы. Новый год, говорите? Светлый праздник детства. Нам же нужны подарки, правда? Идеальная жена всегда покупает всем подарки на праздники. И я так и хотела сделать еще вчера. Но потом планы поменялись. Так зачем же портить себе кайф сегодня? Мой заботливый муж предоставил мне кредит практически на все, что я захочу. Пришло время использовать банковский счет по назначению. Если верить Вадиму, то денег у Руслана немерено. Ну, так тебе тогда без разницы, сколько я способна спустить за раз. Да, милый? Раньше я покупала только то, что необходимо. Еще и радовалась, когда муж хвалил меня за бережливость. Какая же я была дура! Пришло время восстановить равновесие. Оставляю машину на парковке и быстрым шагом влетаю в стеклянные двери торгового центра. Самый большой из тех, что в городе выбрала, чтобы наверняка все нужное найти. Кручу головой. С чего бы начать? Так, пожалуй, начнем с фарфора. Захожу в магазин. Разбег цен и ассортимент поражают воображение. Но мне же не нужно, что попало, да? Руслан любит все эксклюзивное, чтоб ему провалиться. «Могу чем-то вам помочь?» — обращается ко мне продавец. «О да, еще как можете. Вы-то меня и спасете. Я ищу сервиз, сочиняю на ходу». Девушка просияла довольной улыбкой, означающей, что ее заработок зависит от количества проданного хлама доверчивым клиентам. Так даже лучше. В каком стиле? Есть модерн, классика. Девушка, перебиваю ее. Мне нужен люкс. Ее глаза хищно сверкнули. А еще лучше, эксклюзив. По лицу ее пробежала бегущая строка. Отдых на Мальдивах, и все включено. Черты лица застыли в хищной улыбке. Есть у вас что-то такое, чего нет больше ни у кого? Добиваю ее. Конечно, радует она меня. На сколько персон ищите сервиз? А сколько максимум? 24. Почти пропела девушка. 24? И нафига нам такой сервиз? Кого мы в нем будем почивать? Дядю Ваню? Так, стоп. отбросила всю эту плебейскую логику. Я же Тихомирова, пусть уже и ненадолго. Так мало? Изобразив на лице самое тупое выражение, на которое способна, выдаю я. Не ожидала от себя. Милая девушка-продавец не ожидала тоже. «Я вижу, вы ценитель», — говорит она, мигом сориентировавшись. «Профессионал, он и коню фарфор продаст. Конечно, мы соберем для вас любой комплект. Сколько вам нужно? На 64 персоны есть?» «Настя, это перебор. Ты же даже до машины не дотащишь. Бери уже сразу грузчика, а лучше с транспортом. Вон тот парень, кстати, подойдет». У девушки дернулся глаз, но надо отдать ей должное. Отступать она не намерена. «Соберем», — заявляет уверенно. «Как вам такой стиль?» Тычет пальцем в безвкусную позолоту. Сервиз сверкает так, что точно будет виден с любого уголка немаленькой столовой особняка. И, конечно, эта роскошь Руслану не понравится. У мужа всегда был безупречный вкус. Это мне пришлось у него учиться. Еще и прошерстить кучу полезной литературы, чтобы научиться отличать по-настоящему стоящие вещи от хлама. Такого, как этот сервиз, например. Какая прелесть! Выдаю, даже не улыбнувшись. Оформляем. Девушка открыла рот от изумления, но тут же, спохватившись, его захлопнула. «У вас есть доставка?» – спрашиваю. «Конечно!» – выдыхает продавец, мысленно подсчитывая свой процент. «Мне противно осознавать это. Еще неприятнее поступать так. Сервиз ужасен и бесполезен. И в других обстоятельствах я бы ни за что его не купила. Но Руслан не оставил мне выбора. Он расчетлив и рационален. И он точно не идиот. Очень быстро муж поймет, что дальше нам не по пути. Думаю, он сам предложит развод уже сегодня вечером. Быстро оформляем покупку. Я, чтобы не утратить решимости. Продавец, чтобы клиент не соскочил. Прекрасный тандем двух ненормальных. Выхожу из магазина, иду к следующему. За спиной тут же нарисовались две внушительные фигуры в деловых костюмах. Опасливо оглядываюсь, стараясь не показывать страха. С высоты моего роста эти двое кажутся просто огромными. И черт, я знаю, кто прислал их. «Убери своих псов!» – пишу в чат Руслану. Сердце противно стучит в горле, пока в строке ответа виден карандашик. «Это для твоей безопасности», — приходит ответ. С силой сжимаю в руке мобильный. Так и вижу, как самоуверенный гад невозмутимо отдает распоряжение, не поднимая задницы со своего роскошного кресла. Как только нашел меня так быстро. «Здесь и без них безопасно», — пишу мужу в чат WhatsApp. «Не уверен», — следует ответ. «Вот гад! Ненавижу!» Хочешь, чтобы я играла по твоим правилам? Удавись ими. В любой другой день до этой роковой ночи я бы покорно вернулась в особняк. Но сейчас в меня вселился бес, и он жаждет мести. Разворачиваюсь на пятках. Эти двое тут же замирают на месте, пялятся на меня в четыре глаза. Как удачно мой муж вас прислал! Говорю с гадкой улыбочкой на губах. И как раз вовремя. У того, что справа, дернулся глаз. Тот, что слева, даже не дрогнул. Похоже, с ним будет непросто. Но я справлюсь. Становлюсь между ними. Просовываю руки им под локти. «Идемте», — говорю, делая шаг вперед, заставляя обоих следовать моим курсам. «Без вашей помощи не обойдусь сегодня».